Величий кайзер заявил: «Я первый король Пруссии, окруженный не столько регалиями монаршей власти, сколько стесненной конституцией, доставшейся мне в наследство от революции, но я не забываю и прошу всех помнить, что восприял корону с престола Господня». Этими словами Гогенцоллерн залезал, как собака, свежую рану своей оскорбленной гордости. Между тем кризис власти продолжался, и Бисмарк ощутил его остроту по той любезности, с какой обратилась к нему королева Августа. Глупая старуха в самый патетический момент церемонии вдруг затеяла с Бисмарком разговор о внешней политике, в которой она ни черта не смыслила. Король, почуяв неладное, прикончил пустой разговор словами: «Навещайте нас в Бабельсберге, мы будем рады». В Бабельсбергском замке тускло горели свечи и шуршали ненавистные кринолины. Фру-фру. После блестящего, утонченно модного Санкт-Петербургского двора, поражавшего чрезмерным, почти варварским великолепием, Потсдамский дворик казался простеньким и бедненьким, почти сиротским. Бисмарк невольно отметил его чопорность и строжайшее соблюдение этикета в мелочах. Королеву Августу лакеи возили по комнатам в кресле на колесиках. При этом она вязала мужу чулок и говорила так тихо, что ее собеседникам приходилось напрягать слух. Но в ответ королеве приходилось орать, как на базаре, ибо она была глуховатой. Августа предложила гостям хором пропеть хвалу Господу Богу. Гости, разом открыв рты, дружно затянули псалмы, как в деревне, хуже, — решил Бисмарк. Лакей в белых нитяных перчатках, обнося гостей, подавал на выбор ломтик лососины или засохший кексик. Зажав между коленями треуголку, Бисмарк стоя поглощал жесткую лососину. Вокруг него деликатно звякали сабли и ташки военных. Благовоспитанные фрейлины чинно поедали мороженое, присыпанное тертым барбарисом. Бисмарк косо поглядывал по сторонам. Вот как писал ядовитый Гейне: «И обергофмейстерина стоит, веером машет рядом, но за отсутствием головы она улыбается задом». Бисмарк нарочно завел речь о том, что в Петербурге царит блестящая и приятная жизнь, а русские люди милые и умные, если б не эти дрова, что стоят так дорого. Старая королева в ответ ему сказала: «Бисмарк, вы заблуждаетесь. Русские закоренелые злодеи, и воры, и разбойники, они убили моего дедушку». Дедушкой прусской королевы был русский император, звали его Павел I. Фрейлины чинные благородно лизали мороженое. Обергофмейстерина без головы улыбалась. Это еще не Германия, пока что Пруссия. Завершение этапа. Тютчев долго был за границей. Вернулся домой под осень и поспешил в царское село повидаться с Горчаковым, жившим в резиденции императора. Была уже пора увядания природы. На матовом стекле тихих вод остывали желтые листья. И на порфирные ступени екатерининских дворцов ложились сумрачные тени осенних ранних вечеров. «Ну, как там поживает Европа?» — спросил Горчаков. «Ужасно», — отвечал поэт. «Темп общего сумасшествия еще больше усилился. Даже книги стали покупать стоя, словно говядину на базаре. Очень много красивых женщин, и все они, как назло, молодые, а мы уже старые. Федор Иванович, никогда не смотритесь в зеркало. Старость все-таки ужасна. Да, но она доставляет мне массу удовольствий. Я обладаю теперь всем, чего был лишен в юности». С молоду, что-либо исполнив по воле начальства, я бегал и спрашивал, так это или не так, а теперь делаю как мне угодно. «В мире, — уязвил его Тютчев, — существует нежелательный парадокс. Чем больше власти, тем меньше ответственности. Помню, что во Флоренции, когда вы были там поверенным в делах России, вас называли уверенным в делах России. Не слишком ли вы сейчас уверены в своих деяниях? Уверенность в собственной правоте? Я черпаю из уверенности в правоте России, так что ваш деликатный упрек в отсутствии у меня ответственности я, простите, не принимаю. Рассеялись. И Горчаков спросил, что в Париже? Париж богатеет и отплясывает кан-кан. Как это делается? Наивно спросил князь. Проще простого, пояснил Тютчев. Дама на острых, как гвозди, каблуках, в чулках телесного цвета вдруг наклоняется и движением рук ловко задирает юбку, обнажая на себе розовые панталоны. Потом, не сказав ни слова, она головою вперед бросается на своего партнера с такой решимостью, будто собралась выбить ему зубы. При этом партнер, отбивая каблуками немыслимую дробь, вежливо отклоняется в сторону и перекидывает даму через себя, как это делают наши мужики, сваливая мешок с картошкой на телегу. После этого дама, взвизгнув, начинает попеременно задирать ноги, словно желая всем показать, смотрите, какие у меня чулки, а вы знаете, сколько я за них заплатила? Горчаков жестом подозвал лакея, велел накрыть ужин в соседних покоях. Поэту он ответил. Но сказать о парижанах, что они пляшут кан-кан, этого, мой друг, еще недостаточно. Франция на гибельном пути. Неожиданно, — произнес он, — богатея она нищает. Горчаков замолк, уткнув жиреющий подбородок в старомодный галстук, каких уже давно не носили. Лакеи с тихим звоном расставляли серебро и хрусталь, перешли к столу. Посидевший Тютчев казался подавленным. Он признался, — «А моя Лёля больна, я умру вслед за нею».